Я тебя не прощу никогда. В сердце боль, стоп-контроль. От тебя ухожу навсегда. Это роль, фальшбемоль. Без мыслей и сомнений останься, будь со мной. Нет смысла продолжения играть в неравный бой. Я живу тобой. Касание нежных взглядов и несколько шагов. Ловлю дыхание рядом и чувствую твой вдох. Не молчи, я тебя не прощу никогда. Сердце боль, стоп-контроль. От тебя ухожу навсегда. Это роль, фальшбемоль. Я тебя не прощу никогда. Сердце боль, стоп-контроль. От тебя ухожу навсегда. Это роль, фальшбемоль. Остались наши тени, минуты на восток. Вернись в одно мгновение и воздуха глоток. Ты мой вздох. Зови. На метры расстояния, отчитывая дни, я шлю тебе послание отчаянно словами любви. Я тебя не прощу никогда. Сердце боль, стоп-контроль. От тебя ухожу навсегда. Это роль, фальшбемоль. Я тебя не прощу никогда. Сердце боль, стоп-контроль. От тебя ухожу навсегда. Это роль, фальшбемоль. Без мыслей и сомнений останься, будь со мной. Нет смысла продолжения играть в неравный бой. Я живу тобой. Касание нежных взглядов и несколько шагов. Ловлю дыхание рядом и чувствую твой вдох. Не молчи, я тебя не прощу никогда.